Светлана Малышева. Сказка на ночь. Жил-был дед. Пистолет. Почему пистолет? А так складно. Ну, если хочешь, он был драндулет. Не хочешь? Ну ладно. В общем, жил дед пистолет, жил и решил обзавестись бабкой. У него уже однажды была бабка, но там история одна некрасивая получилась. Ну ты помнишь, жили-были дед да баба, ели кашу с молоком, дед на бабу рассердился, бум по пузу кулаком, а из пуза два арбуза полетели кувырком. Помнишь, да? Так вот, это был тот самый дед. Он после того случая неприятного бабку себе больше не заводил. А тут надумал. Завел он, значит, себе бабку, а та с характером попалась. Бедовая была бабка. Она сама кому хошь по пузу дать могла. Дед ее побаивался. Но поди ж ты и ее со свету сжил. Тут, правда, объяснение одно требуется. Как дед пистолет свою вторую бабку со свету сжить хотел, а вышло-то как раз и хорошо. Бабка-то, она ведь злющая была. А все почему? Потому как старая, да неприглядная. А кому ж понравится, коль тебе каждый день повторять станут? Старая ты корга, ни младости в тебе, ни веселья, и лицо-то у тебя на вспаханное поле похоже. Бабка разобиделась, когда дед пистолет-то так вот ей сказал. И в лес ушла. А в лесу земляника. Она ейной земляники-то и объелась. А потом с грусти великой той ягодой еще и лицо себе вымазала. И заснула. И снится ей бабке, значит, сон. Идет она по лесу, а лес не кончается. И кругом дерева да ягоды, дерева да ягоды. И сидит среди той страны ягодной царевна. Откуда взялась? Ну, как же, разве ж можно без царевны-то? Она в любой сказке присутствовать обязана. Мало что сказка современная. А царевны, они никогда из моды не выходят. Ты знай, слушай, а то обижусь и в лес уйду. К царевне ягодной. И ты со мной? Ну, пошли, что ли, тогда. Скоренько. Пока бабка-то спит. А то, ну, как проснется... Мы с тобой ту царевну лучше любить будем. Мы ей гостинцев принесем. Сникерс там или сегу-мега-драв твою. И ой, пожалемши, а царевна-то ягоды, земляники волшебные для тебя не жалеет. Матри, сколько ее здесь. И все тебе. Бабка-то спит. Ну ты ешь, ешь, а я далее сказывать буду. Сидит, значит, бабка, фу ты, царевна, то есть, посереть поляны ягодной. Лес был. Ты ешь, знай. В лесу поляна была. И царевна там цветы собирала. Что? Она сидела? Да что? Что сидела? Что ты меня все перебиваешь? Сидела, сидела, потом встала и пошла цветы собирать. А ты, знай, сиди, землянику ешь, пока царевна не видит. А как увидит, так махнет рукавом своего белого платья, так и станет твоя земляника одуванчиком и улетит. Она, царевна, такая, она могет. Вот потому-то бабка-то и бухнулась ей в ноги. Мол, голубушка, помоги, совсем дед пистолет меня со свету сживает, старый коргой называет, хотя сам меня к себе зазвал, золотые горы обещал, а тепереча носки свои стирать заставляет. Голубушка, выручай! Голубушка, царевна ягодная, тут и подает бабке горемычной большую корзину с продуктом своим фирменным, с земляникой свежей и замороженной. Да молчи, не знаю я, где она ягоду летом-то морозит. И говорить, значит, просительнице. Твоя воля, бабусюшка, по твоей просьбе выручу я тебя. Только зря, дед с тобой все равно жить не станет. Не чета ты ему старому будешь. Как-нибудь перезимуешь? Ну, как знаешь, держи. и отдает корзину бабке. Та от радости, куда девать себя, не знает. И проснулась, знамо дело, от безвыходности положения. И видит, сидит она в лесу, вся в ягодах перемазанная, и перед ней корзина, доверху наполненная, а сверху на ягодах, значит, зеркальце лежит. Кто-кто? Я, наверное. Али еще кто положил? Какая разница? Взяла бабка то зеркальце, смотрит и не верит. Уж какая красавица она стала! Только в старых сказках такие красавицы и водились. И молодая, молодая, ну прямо Василиса на выданье. Ох уж и обрадовалась бабка, право, теперь еще как-то и неловко ее бабкой называть. Ну, в общем, пришла она к деду, а тот ни в какую. Вертай, говорит, мою старуху, где бы она ни таилась. Бабка-то молодая, в слезы, ягоды по полу, деда, кричит, хочу. А дед смекнул хитрец, те ягоды собирать, да лицо себе мазать. Утомился, пока красоту наводил, заснул. Не, ему царевна не привиделась, ему бабка молодая снилась. Уж он у ей прощенья-то во сне просил, пока не простила, не проснулся. А как глаза-то свои разул с просонья, так и понял, что счастье привалило. Дед-то пистолет к старости совсем, видать, плохо стал. А тут на тебе. Все буковки на газетном обрывке, что на столе валялся, прочесть сумел. Что написано было? А, вот ента сказка и была тама, о царевне ягодной, о бабке молодой, да пистолетном деде, который младость свою вернул, спасибо жалостливой его бабке, простила недотёпу за все прозвища нелестные, что он ей надавал. А теперь что? Живут, молодые да здоровые, красивые оба, загляденье. Вот детишек на полянке ягодной нашли. Как каких? А вы-то кто? Вы есть те детишки, которых нашли. Ну, не нашли, так завели. Шибко грамотные, матрю. Как? Как детей заводят? Ах, не знаете? Ну, об этом в другой раз. А сейчас спать пора. Спокойной ночи. Светлана Малышева. Сказка на ночь. Сказку читал Олег Булдаков.